Глава 6. Бюрократия. Юлия Новикова. Меня усадили за симулятор, а Лео предложили оставить нас на пару часов либо занять свободное место и ожидать. К счастью, куратор не покинул меня. Не то чтобы он мог мне сейчас чем-то помочь, но так было гораздо спокойнее. Дальше я надела специальные очки, и окружающая действительность перестала для меня существовать. Виртуальный экзаменатор задавал и задавал мне вопросы, а я вспоминала все, что удалось изучить в своем времени и в этом. В реабилитационном центре я училась и проходила тренировочные тестирования, но здесь вопросы были значительно сложнее. Время для меня потеряло свой счет. Я отвечала и отвечала, но когда высветилась итоговая оценка моих знаний, я была разочарована. Сняв очки, я отложила их в сторону и бросила виноватый взгляд на Лео. Наверное, мой тьютор был прав. Я слишком поспешила, стремясь поскорее получить гражданские права. «Итак, что мы имеем? Вы набрали 39% правильных ответов. Проходной балл для получения гражданства иномирянам составляет 40%. Вы не сдали экзамен и можете подать повторную заявку через год». Довольно прищурив зеленые глаза, сообщил инспектор. «Я уже видела подобный взгляд, когда сталкивалась с бюрократами в прошлом. Обычно после подобного заявления шел банальный торг, чтобы пройти какую-нибудь непонятную проверку пожарников или других служб, но в разговор вмешался мой тьютор. Это нечестно. Во-первых, Юлия родилась на Земле и никогда ее не покидала. Ее готовили к тестированию на уровень квалификации, не на гражданство. А во-вторых, недобор баллов до 3% допустим на усмотрение экзаменующего специалиста. Стал запальчиво спорить Леон. «Вот именно, мистер Деррес, на мое усмотрение, а не на ваше. Что касается гражданства, я сделал официальный запрос в системе и получил ответ, что Юлия Анатольевна Новикова официально умерла 194 года назад, поэтому гражданином Земного Союза не является». С трудом выговорив мое полное имя, заявил Говард. «После обнародования наследниками личных записей профессора Лебедева в ходе судебного разбирательства было доказано, что моя подопечная не умерла, а пребывала в длительном криосне. Именно поэтому ее разбудили, и не нужно делать вид, что вы этого не знаете!» Продолжал злиться Леон. «Решение суда было вынесено относительно медицинских манипуляций над телом вашей подопечной. Указаний о восстановлении гражданства и прочих документов на том заседании не принималось. Если желаете, можете подать заявление и инициировать новый процесс. И вообще, я не собираюсь продолжать беседу в подобном тоне». Поджал и без того тонкие губы чиновник. Леон покраснел от злости. Куратор явно планировал дальше ссориться с Говардом, но я решила вмешаться. «Лео, ты позволишь мне поговорить с инспектором наедине?» Попросила я, коснувшись предплечья тьютора. «Юли, ты уверена, что это необходимо? Мы можем попробовать через год. Я могу посоветоваться с юристами и...» Возразил мне парень, но я его прервала. «Давай обсудим это позже, ладно?» Вежливо выпроваживала я Леона из кабинета. «Хорошо». Недовольно буркнул парень и вышел в синий коридор. «Мистер Говард, Дэйв, могу я так к вам обращаться?» Мило улыбаясь, спросила я. «Конечно, мисс Новикова». Расплылся в самодовольной улыбке противный мужик. «Ну что вы, для вас я просто Юли». Откровенно кокетничала я. «Для меня это честь, Юлия». Сразу же подхватил мой настрой этот ушлый тип, призывно улыбаясь в ответ. Вот только улыбка никак не коснулась холодных зеленых глаз инспектора. А я задумалась, интересно, сколько же Говарду лет? Выглядел он на 30-35. Но опять же, я оценивала возраст по опыту прошлой жизни. А сейчас совсем другие реалии жизни. Этому мужику могло быть и 50, и 70 лет. А может, и больше. Даже как-то не по себе стало. «Дэйв, я хотела попросить у вас прощения от лица моего куратора. Леон очень старательный парень и беспокоится обо мне». Зашла я издалека, прощупывая почву. «Я его прекрасно понимаю. Любой мужчина хотел бы заботиться о такой красивой и милой женщине». Отозвался инспектор, сияя улыбкой опытного ловеласа. «И даже вы?» Смущенно захлопала я ресницами. Благо, сейчас мне было чем хлопать, и вообще, после омоложения чувствовала я себя вполне уверенно. «Особенно я», — продолжал флиртовать со мной Говард. «Тогда почему вы так строги со мной? Ведь я не добрала всего один балл и вполне могла бы получить сегодня удостоверение личности». Обиженно посетовала я. «Я беспокоюсь именно о вас, Юлия. Ситуация с вами очень непростая. Заголовки медиастраниц до сих пор пестрят статьями о девушке, разбуженной через два века. У репортеров пока нет ваших изображений, но как только вас внесут в базу, то они набросятся, как стаи голодных волков. И вообще, почему вы так стремитесь к независимости? Полезных для трудоустройства навыков у вас, мягко говоря, немного. Быть может, было бы лучше остаться пока на попечении центра Елюзин?» Привел вполне разумные доводы инспектор, но хитрый блеск его глаз выдавал какую-то личную заинтересованность Говарда, и это мне не нравилось. «Дело в том, что я привыкла быть самостоятельной личностью. Мне невыносимо быть зависимой от совершенно посторонних мне людей. Жизнь по расписанию реабилитационного центра мне не нравится», — честно сказала я. «И все же тестирование вы не прошли». Не купился на мои уговоры чиновник. «Дэйв, ну, может, есть какая-нибудь возможность решить этот вопрос? Все-таки 1% — это совсем немного, а я обязательно подтяну уровень своих знаний». Не сдавалась я. «Дать вам сейчас гражданство, Юлия, я не могу. Но раз вы так хотите самостоятельности, то есть один вариант». С некоторым сомнением произнес этот бюрократ. «Какой?» Тут же ухватилась я за соломинку. «Я могу выписать вам временный вид на жительство. Он даст вам некоторую свободу от Елюзина. Но должен вас предупредить, что там тоже есть свои нюансы». Тарабаня пальцами по столешнице, сказал Говард. «Хорошо, и что же от меня требуется?» Настороженно спросила я, не спеша соглашаться на кота в мешке. «Вам откроют собственный счет и даже выделят небольшую сумму подъемных. Но вы обязательно должны быть трудоустроены, чтобы не лишиться этого статуса. Я могу предложить вам место моего личного секретаря. Это очень щедрое предложение, учитывая ваши скромные навыки пользования современной офисной техникой», — сказал Говард, только усилив мою подозрительность. «Зачем вам это?» — прямо спросила я. «Дело в том, что вы мне понравились, Юли. Не подумайте дурного. Мои намерения в отношении вас очень... вполне серьезные. Я взрослый, состоявшийся мужчина и готов взять на себя ответственность за прекрасную женщину». Включив свое обаяние на максимум, заявил этот странный тип. «С чего бы это? Лично я особого восторга в свою сторону от этого дельца не увидела. О внезапно вспыхнувших чувствах и говорить не приходится. Так зачем этому мутному типу понадобилось приближать меня к себе?» На эти вопросы ответов мне никто не даст, поэтому я решила все по-своему. «Я согласна на временный вид на жительство, но работу я хотела бы поискать самостоятельно. Не хочу обременять вас, Дэйв», — ответила я, мило улыбаясь. «Хорошо. Я выпишу вам документы, и имейте в виду, что мое предложение остается в силе. Буду вас очень ждать». Хитро улыбнулся этот жук, но все же загрузил мне наук необходимые формуляры.